20 марта 1945-го. Морин. Тук-тук. Я услышал и проснулся. Кто-то стучал в палатку. «Да-да!» — крикнул я, не открывая головы из-под шинели. Никто не отозвался и в землянку не входил. Решил, что послышалось, и снова стал засыпать, но опять был пробужден тремя таинственными «тук-тук-тук». «Кто там?» — спросил я. Опять молчание. «Ну что ты будешь делать? Наверное, шутки ради балуется кто-то». «Ну, пусть его. Все равно не откроюсь». Опять через одинаковый промежуток времени раздалось надоевшее «тук-тук-тук». «Да войдите же!» — нетерпеливо воскликнул я. Сбросил с себя теплую шинель и выскочил на двор. Нигде никого не было. Я остановился в недоумении. Вдруг я услышал то, что так необычно меня разбудило. Теперь никаких сомнений не оставалось. И я, смущенный, поспешил войти внутрь землянки. А где-то высоко над головой визжали пули, и раздавалось привычное «тук-тук-тук». Трещал вражеский пулемет короткими очередями, похожими на стук человека в дверь плотно занавешенной палатки. Старший сержант Андреев прибыл. Во время марша он отстал, испытал массу приключений, побывал в танковом десанте, но затем оказался в руках контрразведки, которая его немного «повозила» в кавычках и направила в наш батальон, но в стрелковую роту. Теперь он пришел к нам в гости, и я с интересом слушал его рассказ. В боях за город Бернлихет он встретился лицом к лицу с контратаковавшим женским батальоном неприятеля. К этому времени наши десантники хорошо окопались и спокойно встретили вражескую вылазку. Но когда они увидели женщин, сердца бойцов забились, однако приказали не стрелять. Женщины шли стройными цепями, одна, вторая, третья, и стреляли из автоматов. Четвертая и последняя цепи состояли исключительно из мужчин. Наши молчали. Женщины обнаглели, подходя в упор, обстреливали нашу пехоту. Они подступили совсем близко и, казалось, были у цели. Но вдруг пронеслась сзади их пронизывающая волна пуль. Как снопы, атакованные с флангов, падали убитые и медленно, неуклюже опускались к земле смешавшиеся ряды воинов. С флангов не переставали стучать по врагам пулеметы, и женщины, как одержимые, в страхе и панике, бросая оружие, кинулись бежать в непростреливаемое место на улице города. В надежные руки наши солдаты встретили женщин с удовольствием, ненавистью и торжеством. А несчастные «вояки» в кавычках, многим из которых не было и 17, испуганно жались друг к другу и плакали. «Ой, год, год, год!» Горько твердила одна из молодых девушек-солдат. «Майн Гот! Гот!» Ее красивые глаза светились изумрудными слезами раскаяния. Десантники расправились живо. Пленных разбили на три кучи. Первая — русские, их оказалось две. Вторая — замужние и те, у которых мужья и родственники в этой же части, где они служат. Некоторые назвали «Сами, мой муж офицер». Третья – девушки. Оставили только третью группу пленных. Русских, которым было не более 19 после опроса, расстреляли первыми. Из третьей группы стали растаскивать трофеи по домам и по койкам, и там на протяжении ряда дней вели над ними непередаваемые на бумаге эксперименты. Немки боялись, не сопротивлялись, и во избежание надругательств более старших по возрасту бойцов сами упрашивали с собой спать тех, кто помоложе. Счастливым принадлежал и Андреев. Он выбрал себе самую молодую и увел с собой спать. Но когда он предложил ей свое более принципиальное желание удовлетворить, она покачала головой и застенчиво прошептала. «Das ist nicht gut. Это нехорошо. Я ведь еще девушка». Последние слова еще более разгорячили нашего героя. Он стал более настойчив, вынул пистолет. Тогда она притихла и, дрожа, опустила рейтузы. Он спросил у нее, знает ли она, что такое значит «подмахивать». Она долго не понимала, но потом все же ответила «Gut machen». Тогда он посоветовал, кивнув на пистолет, «Только gut machen, а никак не schlecht». И она поняла, ухватившись за него крепко, стала толкаться ему навстречу. Он почувствовал, что что-то лопнуло. Девушка вскрикнула и застонала, однако вскоре сумела себя заставить улыбнуться. Он приодел ее в гражданское белье, и она вышла к своим сомученицам, веселая и растерянная. В середине дня меня и Кононенко вызвал Рысев. Он был вежлив и добр. Предложив сесть, застенчиво приступил к изложению своего требования. Я получил задание руководить всеми окопно-оборонными работами, на осуществление которых мне давался весь личный состав подразделения. Я выслушал, ушел к себе и в ожидании бойцов из бани, где они мылись с Шитиковым во главе, стал перечитывать письма и готовить на них ответы. Я отходчив. Встретив такое милое обращение Рысева, я почему-то посовестился своего рапорта, который вчера отослал на имя начальника политотдела, а позавчера помог Кононенко оформить и отослать его рапорт туда же. Еще раз упрекнул себя несколько позже, когда перед отправкой в командировку узнал о вынесении Кононенко 5 суток ареста и снова встретил улыбающегося Рысева в хозводе в тылах батальона. Но было уже поздно, и я не могу теперь ничего сделать. Дело в том, что в мое отсутствие приедет комиссия, будет разбирать, и Бог весть, что на меня могут наговорить. Не надо было мне торопиться, ведь остался в стороне Шитиков и, наверное, опять выйдет сухим из воды. Впрочем, сейчас не до этого. Глубокая ночь. Моринг мертв, если не считать комендатуры и воинских частей на его окраинах. 21 марта 1945. Город Нойдам. Повезло. Только 5 километров случилось мне пропутешествовать пешком. Остальное машиной. Более 30 километров сделал сегодня, и вот в Нойдаме. Средней величины город, много 4-этажных зданий. Улицы есть асфальтированные, остальные мощеные. Всюду следы разорения и боев. Некоторые здания разрушены до основания, некоторые целые или частично разрушены. Двери настежь, стекла на земле вдребезги. Всюду пух и прах. В одном доме неожиданно наткнулся на труп безобразной старухи и ужаснулся. Она лежала как бревно на распотрошенной кровати и была похожа на саму смерть, какую рисуют ее, полуиссякшей и страшной. Быстро захлопнул дверь, вышел, с отвращением сплюнул. Обошел кругом дома и с другой стороны приоткрыл дверь, остолбенел. Опять труп, старика-немца. Бросился вон из этого мрачного дома, а вдогонку мне яростно свистел ветер, стуча окнами, вертя пухом и шелестя верхушками деревьев. Дезертира Осмоловского не нашел. Спрашивал в комендатуре, искал в списках запасного полка особого отдела. В лесу за городом масса арт-частей. Дошел до опушки, чуть углубился в лес. Увидел машины армейские, корпусные. Много, не сосчитать сразу. Возле них работали пленные немцы. Им не трудно здесь жить. Пищи хватает, работа легкая, и в отношении ночлега неплохо. Они и сами говорят об этом. Самых различных возрастов офицеры и самой различной формы. И в гражданских костюмах, и в шляпах, и во всем военном. Насмотрелся на них, решил дальше не ходить. Мудрено найти человека, пребывающего в нелегальном части, среди тысячи и тысячи людей. Вернулся в город. Комендант дал мне справку для получения талона в столовую. Пошел с этой справкой, да не туда, куда следует, и по простоте поваров неплохо пообедал в неположенном месте. Хотел было поужинать в офицерской столовой гарнизона, но совесть не позволила, и стал разыскивать свою столовую. Тут девушки, весьма симпатичные, но у одной из них отвисли груди, а у другой и вовсе темное дело, хотя фигура, что называется. Полюбезничал немного, но дальше этого не пошел. Ночь застала меня слишком несвоевременно. Девушки спешили спать и столовую оставили на замке. Пришлось распрощаться. Палец мучает. Тревожат думы всякие, и жизнь все больше разочаровывает. Встретил Ставрова. Он в госпитале. Три ордена украшают его грудь. Он ходит гоголем и говорит всем, что воевал бесстрашно. Отрицать нельзя. Отрицать правительственные награды значит отрицать справедливость. Люди со стороны не знают всей истины. И пусть их глупцов. Обидно только за себя, и эта неотвязная мысль пытает душу. Что делать? У кого искать правды и справедливости? Бога нет, а кроме Него никто ничего знать не может о мною пережитом. Рапорта. Но к ними везде относятся наплевательски. Зачем я страдал так бесплодно? Родина, за которую я так много пережил, за которую столько рисковал жизнью, она ли не поймет моих дум и страданий? Она ли не поможет моему горю? Но, Господи, она ведь не знает ничего обо мне. Я ведь ничем, ни на грамм, не возвысился над жизнью. И дальше полка, дивизии, обо мне никто ничего не знает. Горе мне и стыд беспощадные. Девушки в гражданском выглянули в окошко. Я посмотрел, они исчезли. Стал подходить ближе. Они вышли на улицу, важно пересекли ее и скрылись в дверях парадного подъезда большого трехэтажного здания. Я остановился. Милые лица и гражданские платьица привлекли мое внимание. «Неужели немки?» – подумал я. «Люди еще ни разу не встречались мне красивые фрейлин». Девушки вдруг выскочили на крыльцо, улыбающиеся, и опять скрылись. Я кинулся к зданию, но было уже поздно. Когда я поднялся на первые ступеньки лестницы, на третьем этаже хлопнула дверь. Так неожиданно оборвалось в самом начале нечто заманчивое. Позже я заходил туда, щупал дверные ручки в темноте и открывал одну за другой двери. Но всюду встречали меня комнаты, пахнущие медикаментами, светящиеся белизной простыней и материей. Людей нигде не было. Мне надоели эти тщетные начинания, и я вернулся в отведенные мне комендатурой помещения. Так больше я и не увидел этих двух девушек. Сегодня утром, когда я собирался уезжать из города, в окнах здания увидел несколько заинтересованных женских мордашек, улыбающихся мне навстречу из операционной госпиталя на первом этаже. Я пошел прямо к окну, чувствуя на себе настороженные девичьи взгляды. «Это не вы вчера выглядывали из-за дверей здания?» «Да, мы». Я рассказал, как их искал потом в доме. Мимо прошла пожилая женщина-майор и улыбнулась во весь рот нам, молодым. Я распростился с девушками и, когда отошел, помахал им рукой. Они радостно замахали ручками, и одна даже воздушным поцелуем ознаменовала наше прощание. Я покидал город довольный и гордый своей молодостью. Да, судьба не обидела меня, наделив внешностью и умом. Но характер мой портит впечатление первого взгляда и отвращает от меня окружающих. Вот почему мне так нелегко живется на свете. Вот почему я нередко бываю обижен своими товарищами зря и несправедливо. 23 марта 1945-го. Сегодня был строевой смотр. Комдив приезжал и проходил через весь полк, тщательно осматривая каждого от рядового до офицера. Он маленький, плотный, черный, сердитый. Ругается отвратительно. Прямо перед строем крепко матюгнул начальника связи полка, капитана, и пригрозил понизить в должности до командира взвода. Меня миновал, хотя я был без шинели и без звездочки на гимнастерке, нашил две лишних пуговички и вообще отличался от других лиц. После смотра, который вместе с тренировками, подготовкой к нему, занял почти целый день, командир роты устроил комсомольское собрание. Лысенко попросил меня составить резолюцию. Я составил, и Рысев решил весь свой доклад строить по ней. На комсомольском собрании присутствовал и я, выступил в прениях, сказал на ветер, но сильно, и даже Сивопляс, ординарец Рысева, назвал мое выступление докладом. Но я поправил его, он, конечно, ошибался. Я говорил мало, но по сравнению с рысевским словословием, по существу и прямо в цель, вот и впечатление. После собрания поругался с Кононенко из-за погон, которые принес старшина, и которые они с Шитниковым перебрали, оставив мне самые негодные. Я открыто сказал им об этом, но Кононенко вспылил, обозвал меня и бросил на пол свои погоны. Теперь я не разговариваю с ним, хотя он заискивает передо мною и ищет примирения. Сейчас офицерня играет в карты. Здесь Мусаев. Он говорит, что его бойцы возмущены тем, что я не награжден за 12 число, где они видели меня в бою. 24 марта 1945-го. На лекции представитель корпуса решения Крымской конференции. Он говорит неплохо, но слишком напряженно и по-газетному. Нового ничего не сообщает, и лекция неинтересна. 28 марта 1945-го. Только что с концерта армейских артистов, с которыми, кстати, сейчас обедаю в столовой АХЧ. Нахожусь при дивизии и до сих пор не пойму причины моего здесь нахождения. В полку говорили, что направляюсь на сборы. В батальоне и вовсе ничего не сказали, только торопили собираться, и я чуть ли не очертя голову, бросился сюда. Здесь младшие лейтенанты, только что с курсов. Молодые, здоровые, в новом обмундировании. 29 марта 1945-го. Бервальде. На квартире у сотрудника редакции капитана. Здесь майор из армии, тоже представитель прессы, и, по-видимому, видный, раз даже начальник политотдела внимает каждому его слову. Фамилия майора – Шухмиц. Я откровенно рассказал ему о своей жизни, даже о весьма интимной и щекотливой стороне ее девушках. Он и капитан выслушали внимательно, участливо и даже посоветовали мне много полезного, а они, несомненно, опытнее меня. Майор Шухниц рассказал и о своей жизни, о любви и любовнице, о жене своей и о писателях. Я слушал с интересом, но отвлекало внимание мое нестерпимая боль по всему телу. Опять бесы грызут. Капитан предложил мне спать у него. Глубокая ночь, часовые задерживают. Опасно. Я согласился и сейчас дописываю свой день. Спать. Первое апреля 1945-го. Последнее заседание суда по делу бандитов из шайки, возглавляемой лейтенантом Абдурахмановым. Раньше людей было не так много, но теперь, в ожидании приговора, зал переполнен. Судят 23 человека. За исключением двоих, они все принимали участие в ограблениях и нападении на отдельные предприятия и воинские части. Партийная прослойка банды внушительна. Грамотность бандитов тоже приличная. Но тем не менее, они пытались объяснить свои действия тем, что сошли с дороги правильной случайно, и некому было повернуть их на путь истины. 4 апреля 1945. Ночь. Бервальде. Еще в начале своего посещения Бервальде я наведался в редакцию со стихами. Капитан Шестобитов, помощник редактора, оказался очень любезен. Он, оказывается, тоже пишет. Стихи ему понравились. Попросил меня переписать несколько для редакции. На другой день, когда я к нему пришел, у него гостил видный представитель из армии, журналист-майор. Капитан Шестобитов представил меня журналисту. Вот он, тот самый автор стихов. Замечания перемешивались с похвалой и комплиментами. До глубокой ночи засиделся я в беседе и остался в редакции у Шестобитова ночевать. На утро, когда майор еще спал, капитан посвятил меня в свои творческие замыслы. «Видите ли, я сейчас работаю над созданием песни нашей дивизии. Не возьметесь ли вы вместе со мной писать ее?» Я согласился. А когда майор проснулся, Шестобитов сказал ему: «Знаешь, я хочу его познакомить и приблизить к комдиву. Мы будем писать вместе песню о дивизии». 9 апреля 1945-го. Бервальде. Середина ночи. Сюда прибыл какой-то госпиталь Эннской армии. Одни женщины. Целый день длилась суета и движение в районе нашего расквартирования. Новосельцы искали перины, кровати, простыни, одеяло. Увы, было очень мало постельных принадлежностей. Все необходимое находится в употреблении. И находили одно старье. Несколько визитов было сделано и в наш двор. Причем двоих мы таки застукали ковыряющимся у нас на чердаке. Разговорились. Ребята сильно разгорячились и хотели их задержать подольше, познакомиться с ними. Перспектива. Я и сам голоден любовью к нежным существам. Но эти меня не привлекали. Они были слишком высоки и некрасивы. Однако ради общества нашего я пригласил их в свою комнату. Они отказывались, но когда им сказали, что я пишу стихи, повиновались. Вслед за ними в комнату ворвалась вся моя шумная компания ребятишек в форме младших лейтенантов. Уж больно резво и балованно ведут себя некоторые из молодых офицеров. Моя обстановка – стол с разбросанными на нем бумагами, шкаф с тремя отделениями, замыкающийся на ключ, доверху набитый сумками, бумагами и прочим барахлом. Два зеркала, одно из них во весь рост. Кругом портреты и главным образом женские, географические карты. На большом зеркале я подцепил голую женщину спиной к людям. На зеркало невольно приходится смотреть, и на женщину красивого телосложения тоже. «Вот кто вызывает во мне вдохновение», — сказал я, зарекомендованный ребятами как пишущий. Девчата улыбнулись и покачали головой. «Как вы не умеете жить, мужчины? Столько здесь столов шикарных и шкафчиков. Разве вы не можете сделать свою комнату более уютной?» Я ответил, что обстановка эта мне нравится, и в ней нахожу я самый уют. После чтения стихов одна из девушек в звании старшины медицинской службы попросила дать ей переписать дорожку и, пообещав заходить, вышла вместе со своей подругой. Прошло время. Я работал над песней, которую комдив забраковал и поручил переделать, когда вдруг слышу женские голоса, шум и веселье. Выглянул они, которые были, и еще много других, среди них красивые. «Девушки, развеселите и меня, у вас такой хороший смех, а мне грустно». Они что-то ответили, отделавшись шуткой. «Пойте, ласточки», — подумал я, и снова приступил к песне. Вечером собрался в кино. Март-апрель. Поспешил в зрительный зал первым, чтобы занять хорошее место. Людей было мало, и мне захотелось сидеть рядом с девушкой. Я попросил капитана удержать 3 места за собой, а сам бросился из зала к озеру. Там было хорошо, как на бульваре дома. Местность располагала к любви и мечтам. У самого озера я увидел 2 девушек, одну в платке, другую в кубанке. «Что, девчата, пришли помечтать на озеро в Берванде?» — спросил я и, сразу же перебив себя, «пойдемте в кино». Те растерялись и мгновенно обернулись ко мне лицом. «Серьезно? Вам не мешает пойти посмотреть кинофильм? Тем более, что он будет демонстрироваться совсем недалеко отсюда, и я занял для вас места». Они растерялись и обрадовались, но природная застенчивость диктовала им известную нерешительность. Они долго совещались, заставив себя упрашивать. Наконец согласились, однако по пути в кино продолжали сомневаться и ломались. Часовой обратил внимание на их боязливость и догадался, что они не из нашей части. Спросил, из какой они части, и я, опережая их ответ, назвал номер своей, после чего они наотрез отказались идти в кино. Пришлось с ними распрощаться. Пожал обеим руки. Они были красивы, особенно та, что в кубанке. «Приходите к озеру, помечтаем вместе, и, кстати, познакомимся. Я почитаю для вас стихи, и вам будет не скучно». «Непременно придем», — ответила девушка. «Мы любим стихи». «Вспомним что-то», — сказала другая. Я побежал в клуб. Людей уже стало много. На одно место капитан для меня удержал. Картину я видел. Интересной для меня оказалась лишь хроника о Тегеранской конференции. Перед концом фильма я увидел, что возле 2 славненьких женских фигурок освободилось место и поспешил воспользоваться этим для знакомства. С другой стороны, сюда же поспешил еще один любитель приключений, но получил ответ от девушек: место занято. Разговаривать много не пришлось. Фильм закончился, и девчат подхватили майоры. Я оставил их. Вчера смотрел «Женитьба Фигаро» по Бомарше. Было много девушек и больших начальников. Присутствовал комдив 47-й армии.